Первая версия исходила из того, что типографские пластины похищены. Длительные поиски неутомимого Луиса де Кампоса Эсса увенчались успехом. 6 декабря 1925 года, в воскресенье, он обнаружил 4 пары банкнот с одинаковыми номерами. Что же дальше? Еще никто не знал о масштабах фальшивомонетничества, кроме арестованного Сильвы и Рейса. Но Сильва поначалу настаивал на своей невиновности. И тогда к расследованию подключили прессу. Было сообщено, что все васко-де-гамовские ассигнации подлежат обмену. В этот момент общая сумма заказанных Рейсом и компанией у Ватерлоо и сыновья банкнот составляла 580 тысяч. К счастью, преступление было раскрыто раньше, чем вся эта масса ассигнаций хлынула в обращение. Целые связки денег в исковых банкнотах были обнаружены в доме посла Венесуэлы и Португалии графа Симона Платес Саура. Дон Симон, как птица в селке, сам попался в руки злоумышленников, когда они попросили посла, отдыхавшего на одном из озер к северу от Гааги, доставить в Лиссабон 2 чемодана с конфиденциальными материалами. Гонорар графа, вероятно, соответствовал рангу посла и выражался в сумме 200 тысяч эскудо. Дон Симон был объявлен персоной нон грата. 6 декабря арестован и Артур Рейс, только что вернувшийся из Анголы, где он вместе с Хеннисом проворачивал очередные операции. Компаньоны были полны оптимизма. Идея оживить промышленность и транспорт была с восторгом встречена в Анголе. К тому же для осуществления стратегического замысла стать хозяином экономической жизни Португалии не хватало всего 16 тысяч из 45 тысяч акций Банка Португалии. Судно, на котором они возвращались из Анголы, еще только приближалось к Лиссабонскому порту, когда с проходящего мимо катера финансистов предупредили об опасности. Хейниц все понял сразу и пересел в шлюпку, которая беспрепятственно высадила его на берег. Рейс и слышать ничего не хотел о бегстве и остался на корабле. В тот же день Хеннис из окна с одного из портовых ресторанов наблюдал, как его партнер покидает порт в полицейской машине. Ранним утром 7 декабря 1925 года коммерсант Иоганн Георг Адольф Дёринг с чемоданом, заполненным долларами и фунтами стерлингов, оказывается на борту парохода, который увозит его в Германию. Тем же утром сэр Вильям получает в Лондоне телеграмму от президента Банка Португалии. Наплыв фальшивых банкнот в 500 эскудо. Как можно скорее направьте эксперта. Проведите расследование со своей стороны. Сэр Вильям тут же дает знать о том, что эксперт командирован. Через пару дней он сам отправляется в Лиссабон. Тем временем слухи о португальской денежной афере просачиваются на страницы зарубежных изданий. 9 декабря 1925 года британская Daily Telegraph под заголовком «Фальшивые португальские банкноты, изготовленные в России», публикует следующий текст. Сенсационное развитие получает раскрытие эмиссии фальшивых банкнот на общую сумму в 60 тысяч фунтов стерлингов или более, которое осуществлял недавно созданный банковский концерн. Банкноты, изъятые в настоящее время из обращения, как предполагают, изготовлены в России. Полиция считает, что эти фальшивки – дубликаты с банкнот, изготовленных одной английской фирмой по поручению португальского правительства. Банковский концерн был учрежден совсем недавно и получил название одной из португальских колоний. Духовный отец всей аферы – голландец с темными финансовыми связями, который получил рекомендательные письма от уже отозванного португальским правительством посла Португалии в Нидерландах. В тот же день, когда Daily Telegraph опубликовала свое сообщение, сэру Вильяму позвонил из португальского представительства в Лондоне полковник Жозе Душ Сантуш Лукаш. Это был разговор с весьма тяжелыми последствиями. Вскоре после него полковник появился в помещении лондонской фирмы и попросил предъявить ему соответствующие контракты. «Сэр, бумаги, по-моему, фальшивые. Я не являюсь экспертом по почеркам и подписям, но мне кажется, есть все основания считать их поддельными».